успел открыть рот. «Если кому-то по взгляду непонятно, что дерево магическое, проясню. От него фонит, как от прорванной лилинии, причем здоровенный. И не арканы, чем именно, даже не пойму. Для этого надо подойти поближе, но мне что-то совсем не хочется. По протоколу Далрана, там аномалия высшего ранга. И надо ли мне пояснять, что мы по требованиям для исследования подобного ни разу не проходим?» «Я не помню, чтобы Далран имел какое-то отношение к этой экспедиции», — в полголоса проворчала Ветрокрылая. «А это и не важно», — отмахнулся я. «Эти требования обязательно соблюдать, только если хочешь, чтобы тамошние верхи одобрили твою затею. Но они, прежде всего, созданы, чтобы не тратить ресурсы на идиотов и самоубийц. И лезть нашим составом к этому чуду – как раз не что иное, как идиотская попытка самоубийства». Это понимали все, пускай и обидно было. Уж мне так точно хочется там побывать. Но нужно быть реалистом и понимать наши возможности. «Сделаем так», – решил я. «Выполним нашу миссию, а там посмотрим». На это согласились все, пусть и некоторой неохотой. Я заметил в глазах моей команды задорный огонек. Они сами, того не замечая, проникаются идеей исследований новых земель. Даже такой домосед, как Зак, смотрит на изображение древа с досадой. А уж он-то эльф, который куда-то ходить любит меньше всего. «Эй!» – послышалось позади. «Тревога!» Наши разведчики нагнали нас. «Стадо конелюдов движется в нашу сторону!» – доложил Бокситель. «Сотни, не меньше, и все движутся за нами!» Зак тут же перенастроил свое заклинание. И вид воспарил над нами, как будто мы смотрели из глаз какой-то птицы. Мы с такой высоты выглядели почти что неразличимыми точками, а позади к нам мчалось какое-то пыльное облако. Небрежный взмах руки Зака, приблизивший изображение, и мы смогли разглядеть незваных гостей во всех подробностях. Не меньше сотни кентавров скакали по прериям в полном боевом облачении и четко двигались в нашу сторону. «Они нагонят нас в течение минуток 10». «Убежать не сможем», – мрачно произнес Тирадиэль. «Придется принять бой». «Столкнемся с ними в открытом поле. Половина наших ляжет как минимум», – добавила Селивана. «Нужно найти укрытие». «Скала!» – указал я на то, что была самой большой в округе. «Бежим к той скале. На ней и закрепимся. Там будем держать оборону». «Далековато. Успеем?» «Успеем», – сказал я, доставая две склянки с эликсиром львиной силы и распыляя их в облако тумана. «Дышите!» Завеса на несколько секунд окутала моих друзей, и те вдохнули пары настойки. Обычно это зелье используют перед сложным боем, чтобы усилить свое тело. На несколько минут воин становится выносливее, крепче и сильнее, но это имеет свою цену. Тело после такого перенапряжения будет ныть долго, а если переборщить с дозой, то и вовсе можно слечь жуткой слабостью и ломотой по всему телу. Впрочем, доза, данная мной в виде тумана, слишком мала для какого-нибудь значительного побочного эффекта. Но для того, чтобы добежать, такого хватит. «А теперь бежим!» Народ тут же рванул с места на полной скорости. Благодаря стимулятору, что продолжал окутывать каждого из нас, мы могли бежать все 10 минут на полной скорости, вообще не сбив дыхание. Даже Зак, Джул и Раос, что были не слишком физически подготовленными для такого, могли легко держаться на уровне с остальными следопытами. Все это было мной сделано, чтобы мы могли поскорее найти укрытие, а потом и держать оборону. «Вот бы массовый телепорт уже изобрели, а?» – подумал я. Простейшая телепортация – мерцание, известная еще со времен до создания колодца. Удаленные версии изобрели уже позже, и они требовали хоть каких-нибудь лей-линий для прокладывания пути. Но вместе их связывало одно сходство – взять с собой кого-то можно было разве что на ручках. Иначе никак. Разве что ковырять дырку в реальности, известную как портал. Но это дело ни разу не быстрое. Мы мчали со всех ног, двигаясь к спасительной скале, что с каждым мигом оказывалось все ближе и ближе к нам. «Они за нами!» – крикнули ребята. Позади нас уже появилось здоровенное облако пыли, поднимаемое копытами сотен кентавров. Все они вооружены копьями, топорами и короткими луками и облачены в примитивные шкурные доспехи, способные сдержать когти и клыки хищников, но никак не добрый клинок. Безгубые уродцы кричали и вопили во все горло, настигая нас, а мы продолжали наш ход к цели. «Гяу!» Закричал самый главный и крупный среди них. У него из оружия была здоровенная глефа, кое он махал, подгоняя своих собратьев. Вероятно, это их вождь, раз они резко ускорились, как он подал голос, и вторили ему в боевом кличе. Гора уже почти рядом, но в спину к нам начали лететь стрелы, выпущенные всадниками. Стреляли гады навесом, поливая нас дождем из снарядов. «Джул!» Даю команду девушке действовать. Та быстро читает заклинание и призывает над нашими головами ветер, что сбивает полет снарядов и отклоняет их. Волна стрел разлетается в стороны. Воины среди нас немного замедлились и стали двигаться хвосте группы, ведь для их брони такой дождь и стрел был безвреден. Это вскоре поняли и сами кентавры, прекратив стрельбу по ним. Сильвана и Марти первыми добрались до скалы и тут же, используя мерцание, оказались в нескольких метрах над землей. Сразу же достали луки и стали отстреливаться от врагов. Скала была довольно высокой, с несколькими удобными выступами, с которых можно удобно защищаться. Не удивлюсь, если это место в свое время для такого и сделали. Уж больно четко те расположены. Вероятно, это работа иглогрибов. Только они тут любят играть в оборону и менять ландшафт. Зак схватил Арауса и вместе с ним переместился выше, а Джул телепортировалась сама. Я же просто запрыгнул наверх, используя ветер как опору, и встал пониже остальных. Другие матросы, кто не был так хорош в аркане, просто карабкались по скале вверх под прикрытием остальных. Воины не стали забираться на камни, а встав на небольшом возвышении, выстроились в оборонительный полукруг у стены, поставив перед собой большие щиты и копья. Кентавры продолжили поливать нас стрелами и стремительно приближаться. Благо, снаряды отбивались ветром Джул, что полностью сконцентрировалось на этом процессе, не пропуская ни одной стрелы. Я же быстро достал еще несколько зелий львиной силы и, распылив их, пустил облако вниз для воинов. С ними там остался Раматан, что решил своей магией и словами силы поддерживать солдат. Вскоре конелюды прибыли и первым делом совершили попытку прорыва. Но острые копья, большие щиты и доспехи оказались непреодолимой преградой для них, и атака, состоящая из десятка самых быстрых, захлебнулась, а несчастные были заколоты эльфийскими копьями и стрелами. С подобной тактикой кентавры явно еще не встречались, а потому самые ретивые отступили, продолжая стрельбу. Вскоре все стрелки достигли удобных возвышений и начали отстреливаться. Боезапасов у наших не так чтобы много, но все стреляют прицельно, они палят без разбору. Да и сами стрелы врагов можно использовать. Ну что ж, посмотрим, как мы тут справимся. Как только эти бледные, разодетые в красивые одежды призраки забрались на скалу, откуда их невозможно достать оружием, бей кентавров фыркнул. Снова это место. Ему уже доводилось сражаться здесь. И он знал, куда направятся вторженцы, когда их засекут. И вот все повторяется. Враги снова забрались наверх и отбиваются, уверены, что они теперь в безопасности и практически победили. «Глупцы!» — усмехнулся Бей Гарген. «Начинай, старуха!» «Да, вождь!» — кивнула шаманка Хабига и поскакала в нужное место вместе со своими защитниками. «Скоро они познают наш гнев!» Глава 30. Тяжелые тучи. Кони-люды кружились вокруг нашей скалы и непрерывно стреляли из своих луков, пытаясь добраться хоть до кого-то. Но ветер, вызванный Джул, не позволял этому произойти. Получив серьезный отпор в первый раз, остальные кентавры не рисковали идти в лобовую атаку. Дюжина облаченных в латы воинов с крепкими щитами и копьями оказались слишком существенной проблемой для них. Пытаться штурмовать этот небольшой холм для них рискованно, а потому те просто бегали кругами и пускали одну стрелу за другой. В ответ, с нашей стороны, тоже летели стрелы, а Зак использовал арканные снаряды, что летали и наводились на врагов сами. Пускай боевая магия не его основная специальность, и он сам сказал, что в реальном бою от него много ждать не стоит. Но как мастер арканы, даже он может сделать что-то сильное. По крайней мере, его заклятия в разы сильнее моих и летают дальше. Завидно даже немного. Но я сам оказался слишком ленив, чтобы изучать аркану на должном уровне. Варвары кружились вокруг скалы, но подобраться толком не могли. Ведь они частично кони, а не горные козлы, чтобы по камням карабкаться. А потому были вынуждены лишь скакать в разные стороны, да поливать нас стрелами. Мы не оставались в долгу и стреляли в ответ. Наши луки куда дальнобойнее, чем у противника, и с точностью было гораздо лучше. Так что кентаврам приходилось постоянно двигаться, чтобы не стать удобной мишенью. Они и сами обстреливали нас. Но ветер, что контролировал Аджул, легко отводил все снаряды и даже старался собирать пущенные стрелы, чтобы нашим было чем стрелять. Единственным подступом к нам был узкий холм, на вершине которого устроился Тират со своими солдатами и держали оборону, став непреодолимой острой стеной, которую им никак не обойти. «Они не пытаются особо», – нахмурился я, осматривая поле боя. «Мы пока доминировали над кентаврами, четко стреляли и убивали или ранили всех, кто скакал вокруг. Уже как минимум дюжина убитых была на нашем счету, а враги ничего толком сделать не могли. Вот только явно вождь и несколько особо крупных кентавров в бой пока не вступали. Они стояли в стороне, вне досягаемости наших стрел, и явно что-то замыслили. Не верю я, что они настолько тупы, чтобы не подумать о возможности нашего укрытия на скале. Мы, конечно, сидеть тут неделями не сможем, но нам и не нужно. Ведь стоит Джул освободиться от контроля ветра, как она просто накроет местность огнем или льдом». «Не тратьте стрелы просто так!» – отдавала команда Сильвана. «Стреляйте прицельно!» Я же в командование не лез, понимая, что лучше дать солдатам выполнять их работу, а сам сконцентрировался на поддержке. Зелий у меня еще достаточно много, а я с собой прихватил еще и свои особо сильные, чтобы в случае чего помочь другим. Даже кинул Раматану зелий нефритовой змеи, на всякий случай. Да и для Джул подготовил своего моначая, чтобы она не тратила слишком много энергии на поддержание воздушной завесы. Благо, насытить духом да подогреть заранее приготовленный настой не так уж и долго. В бою невозможно, но раз уж противник дает время на подготовку... Все видели и осознавали, что тут что-то не так, но пока не могли понять, в чем именно причина, а потому проявляли осторожность. Я послал пару эльфов выше по скале, чтобы быстро осмотрелись, а то вдруг тут какая-то опасность, о которой мы не знали. Те быстро выполнили это задание и вернулись, но ничего необычного не заметили. Что происходит? Моя интуиция говорит мне, что что-то тут не так. Я прямо чувствую какое-то возмущение в округе, но ничего не вижу пока. Да, темнеет постепенно. Темнеет? Осознал я неожиданно, что освещение вокруг начало меняться. Это заметили и остальные, так как в полдень солнце сесть не может. «Тучи!» – непонимающе произнес я, смотря на облака, собирающиеся над нашей головой. Вся скала и небольшая область вокруг, которой не подходили кентавры, начала закрываться завесой. Тяжелые темные облака нависли над нами. Послышались раскаты грома, и в следующий миг стал идти дождь. «Это призванный дождь». Нахмурился я, смотря как сначала мелкие, а потом и более крупные капли стали сыпаться с неба и орошать землю вокруг нас. Поднялся ветер, что усложнил работу Джул, но та сумела удержать стабильный поток, защищающий нас от стрел. Вспышка. Молния заискрила среди туч и осветила округу ярким светом. Удар. Еще одна молния ударила вершину скалы, на которой мы сидели, и разрушила ее. «В укрытие!» – крикнул я. Все тут же попытались защититься и спастись, когда камни посыпались сверху. Вспышка. Еще одна молния ударила недалеко от нас и едва не задела лучников на соседней нише. «Уходите оттуда!» Следопыты тут же перепрыгнули к нам. Вовремя. Ведь в следующий миг в то место ударила еще одна молния. Искры летели во все стороны, и камни сыпались на наши головы. Джул пришлось прекратить контролировать ветер, чтобы не попасть под обвал, и создать вокруг магический щит. Но он не мог укрыть всех, даже с помощью Зака. Воины у подножья едва не нарушили строй, но тем помог Ром, призвав свой барьер. Вспышка. Еще один удар молнии обрушился на вершину, и огромные валуны откололись и покатились в нашу сторону с водой и песком. «Бегите!» На мой крик утонул в еще одной вспышке. Мир грохотал вокруг него, и тот мог лишь беспомощно смотреть, как ситуация резко изменилась в худшую для них сторону. Враг призвал шторм и обрушил его на одинокую скалу, устроив для защитников настоящий кошмар. Дождь лил едва ли не стеной, мешая видеть, стоять и как-то передвигаться. Холодный ветер толкал к обрыву и мог легко закончиться смертью для любого, кто не удержится на скале. А молнии били по камню, раскалывая его. Обломки полетели сверху и едва не придавили эльфов, но в этот раз им повезло. Закашлял Араос, когда ему по спине пришелся булыжник. Его осыпало песком и каменной крошкой, а самого немного контузило, из-за чего старый эльф не мог ничего видеть. «Берегись!» — крикнул кто-то, и его дернули в сторону. «Ай!» Он быстро пришел в себя и увидел молоденькую девушку, одну из матросов, совсем юную, что вызвалась добровольцем в этот поход. Ее сильно приложило по голове, и та рухнула на землю. Старик тут же бросился к несчастной. Она была жива. Шлем защитил ее от смерти, но сознание потеряло, и, судя по алым разводам, у нее что-то серьезное. «Они так умрут», – прошептал он. Он поднял голову и посмотрел на остальных, что старались выжить в тяжелой ситуации. Смотрел, как отчаянно они борются за свою жизнь. Спасительная скала стала ужасной западней для всех, но никто не собирался сдаваться и отчаиваться. «Араос, держитесь!» К нему подскочил Мартирик и помог подняться. «Я держу ее, спасайтесь!» Он взял девушку и оттащил ее к стене, чтобы хоть как-то прикрыть, и закрыл собой. «Прячьтесь, скорее!» «Прятаться», – прошептал он. Снова вспышка, и особо крупная молния ударила вершину. Ужасный грохот разнесся на всю округу, и валуны откололись от скалы, чтобы покатиться вниз, прямо на пытающихся спастись эльфов. «Я так хотел умереть, исполняя свою мечту», – прошептал тихоход. А затем сомнения или страх исчезли из его сознания, и он тут же бросился к стене. «Но я не потяну детей в могилу!» – закричал Араос. Его рука устремилась вперед и со всей силы обрушилась на камень, чтобы просто войти в него пальцами. В следующий миг волна энергии ударила от старика, пронизывая скалу и связывая его с ней. Его разум бежал по энергетическим капиллярам, слишком незначительным, чтобы зваться ли-линиями, ощущал вибрацию скалы от ударов молнии в вершину и чувствовал напряжение тектонических плит глубоко внизу. В земле всегда спят силы, которые только ждут, когда их пробудят и направят. Скала задрожала, откликаясь на его магию. «Давай!» – зарычал он и вырвал свою руку, а вместе с ней ожил и камень вокруг него. Через миг скала над головами эльфов ожила и выстрелила, создав несколько больших скатов, по которым и прокатились падающие валуны и осколки. Огромные камни, что должны были раздавить всех, встретились с препятствием и отклонились, защищая этих детей от неминуемой смерти. Обвал удалось миновать, но через мгновение новая вспышка молнии озарила небо, и теперь уже сам небесный огонь обрушился на них, раскалывая камень прямо на месте ската. Араосу пришлось потратить еще сил, чтобы воссоздать крышу, а затем снова и снова. Силы таяли на глазах, но старик продолжал это делать. «Держитесь!» Рядом появился Эйсендель, что испарил какое-то зелье, и туман окутал тихохода, придавая сил и восполняя потраченную энергию. «Я помогу!» «Вели найти шамана!» — процедил он сквозь зубы. «Кто-то поддерживает эту бурю. А скорее, я защищу всех, но не смогу держаться долго». «Понял», — кивнул звездочет. «Мы справимся и вернемся домой. Все вместе». «Вместе», — согласился старик. «Вернемся». Глава 31. Звездопад. Когда на нас понеслась лавина камней, я уже совсем отчаялся и думал, что это конец. Но к нашему всеобщему удивлению, положение спас Араос. Геомантия в целом считается слишком медленной для боя. Но старик сумел поднять над нами карниз за считанные секунды. Сотни лет опыта не проходят бесследно. Это спасло нас. Но даже с моими зельями и силой долго старик не выдержит. Проблема даже не в расходе магии как таковой. Магия Земли — экономная дисциплина. Больше использующие силы в этой самой земле скрыты, чем мана заклинателя, но требующая запредельного контроля и невероятной концентрации. Ошиби, старик, и вместо того, чтобы восстановить карниз, он обрушит нам его на головы. А когда ты продолжаешь насиловать свой мозг такой сложной задачей, ментальная усталость накапливается, и момент, когда ты не то, что делать все правильно, даже думать толком не сможешь, неумолимо приближается. «Скорее найдите шамана!» – кричу я остальным. «Нужно остановить бурю!» Ребята кивнули и приступили к работе. Разглядеть что-то среди стены дождя было практически невозможно. А потому все, кто мог, призвали линзы и заклинания прорицания, чтобы рассмотреть округу и хоть что-то найти. Правда, фон от созданной шаманом грозы прорицанию немало мешал, а сам шаман, не будучи полным идиотом, прятался где-то за спинами своих. Но наши ребята не пальцем деланные. Зак так вообще помех, кажется, и не замечал вовсе. Все же прорицание – часть его специализации. Благодаря скатам, камни и молнии, что обрушивались на нас, отражались в стороны, и мы еще выживали. Враги, видя, что мы как-то держимся, возобновили обстрел, а потому Джилл снова создавала ветер. Но то и дело, прорывающиеся изнутри такого щита камни, делали его крайне нестабильным, и его пришлось ужать до области, прямо под созданными Араосом скатами. И так он мешал стрелять уже нам. В таких условиях все, кроме несколько особо умелых лучников, сидели в укрытии, да собирали стрелы, пока их нам закидывают. Снаряды у кентавров крайне паршивые, но лучше, чем ничего. «Нашел!» – подал голос Зак. 500 метров к югу от нашего положения!» Он создал магическую карту, на которой отобразил, где находится шаман. «Там!» – указал друг рукой. «Вероятно, камлает, чтобы поддерживать бурю!» «Не попадем!» – хмыкнул я, смотря на дождевую завесу. Слишком плохая видимость и большое расстояние. А если еще учесть, что прорехи в защитном ветре мы сейчас можем открывать только на долю секунды, такой выстрел нереален даже для Сильваны. Придется прорываться. «Ты собрался туда?» – посмотрела на меня Сильвана. «Я могу бегать по воздуху, так что добежать смогу». «Ага, под молнией и обстрелом кентавров», – не согласилась она. «А еще шаман там не один, у него охрана», – добавил Зак. «Выбора нет», – начал я злиться. «Выбор есть». Ветрокрылая оттолкнула меня и закинула себе за спину свой особый колчан с мифриловыми иглами. «Я пойду. Мерцанием выйду за область дождя и ветра и им же вернусь». «Эй, ты его почти секунду плетешь», – посмотрел на нее Зак. «Навяжут ближний бой и смыться не успеешь. Подобраться незаметно не получится». «Ситуация близка к стандартной. Почти по учебнику». Отмахнулась та, а затем посмотрела на меня. «Я знаю, что делать. Доверься мне, капитан». «Действуй». Стиснул я зубы, понимая ее правоту. «Не хочу ей рисковать, но иного пути нет. Верни живой. Домой мы поедем вместе. Будет нужна помощь, зови. Кричи как можно громче, и я приду». «Так точно». Она достала одну стрелу и наложила ее на тетиву, а затем спрыгнула с обрыва. Прыжок. Вылетев дождевую завесу, девушка камнем устремилась вниз. Сильвана точно знала расстояние до земли и знала, сколько ей лететь. Секунда, вторая. Сейчас. Почти у самой земли она активировала заклинание. Мерцание. Вспышка арканной энергии и ее переносит на максимально возможное расстояние и высоту, в положении вверх, чтобы благодаря набранной инерции пролететь как можно дольше. Все следопыты, что сражаются на границах с Амани, владеют мерцанием, ведь это лучшее заклинание для выживания. Да, оно достаточно сложно для подготовки, редкий маг может использовать его моментально. Но даже так, способность занять недоступную иным способом точку нередко оказывается критически важной. Если же суметь сократить сотворение заклинания настолько, чтобы применять его даже в ближнем бою, то и вовсе открываются невиданные возможности. И пусть сейчас Сильвана до этого еще далеко, однажды она сумеет. В магических приемах она даже Алерию обогнала, несмотря на столетнюю фору последней. Одним заклятием она миновала дождевую завесу и на миг, зависнув в воздухе, быстро оценила обстановку. Позади нее гремела буря, искрились молнии, свистел ветер и лил проливной дождь. Кентавры поливали стрелами скалу, добавляя опасности, а защитники ушли в полную глухую оборону, не имея возможности ничего сделать. Переведя взгляд, ее эльфийские глаза моментально обнаружили цель. Там, на довольно далеком расстоянии, была видна фигурка, что двигалась и танцевала в окружении пары жаровин и какого-то остального шаманского окружения. Шаман камлал и взывал к духам, дабы те продолжали обрушивать свой гнев на эльфов. Судя по фигуре, это вроде как женщина-кентавр. Сама она была там не одна, а рядом стояло еще 4 крепких кентавра с большими деревянными щитами, которыми они явно будут защищать ее в случае опасности. «Далеко», — промелькнуло у нее в голове. «Надеюсь, хватит, чтобы вернуться». Мерцание — одно из тех заклинаний, затраты на которые невероятно зависят от мастерства и опыта заклинателя. Слишком сложная структура, слишком много мест, где магия, при небрежном сотворении, может ее покинуть и утечь в никуда. И сырой талант тут не помогал. Нужен был именно опыт, которого еще толком не было. Сейчас Сильвана едва могла сотворить с полдесятка мерцаний в быстром темпе. Возможно, больше, если бы замедлилась и сосредоточилась. Но в текущей обстановке это не вариант. Впрочем, неважно. 3 должно хватить. 1 для того, чтобы добраться и оценить обстановку. 2 для выстрела. А 3 для возвращения. Остальную ману можно потратить на атаку. Суметь бы долететь? Но думать об этом было некогда. Ведь гравитация уже потянула ее к земле. И девушка начала стремительно падать. Стрела оказалась натянута на тетиву. И лук заскрипел от силы, приложенной ветрокрылой. Та прицелилась точно в цель. Слишком далеко. Нужно поближе немного. Тогда вернуться будет сложнее. Но сейчас важнее другое. Мерцание. Снова взмыв воздух, она быстро сориентировалась и прицелилась. Магия потекла в мифриловую стрелу, наполняя ту огромной силой, из-за чего та светилась яркими вспышками, кое невозможно не заметить на фоне темных облаков. Кентавры тут же приметили ее и бросились защищать шамана. «Сейчас!» Резко подняв лук вверх, она выстрелила в небо с большим навесом и тут же достала вторую стрелу, и, развернувшись в воздухе, наполнила ее магией и выпустила уже напрямую во врага. Выстрел! 2 стрелы отправились в полет, но ей было некогда смотреть на результат. Она могла только полагаться на свое мастерство, что она оттачивала все эти годы. «Давай, должно получиться!» Но смотреть было некогда, ведь земля уже совсем близко. Мерцание. Вновь вспышка, и она оказывается перед скалой, совсем близко к их навесу. Ее рука потянулась к краю и... не хватило несколько сантиметров. «Нет!» Только и успела крикнуть она, полетев камнем вниз. Быстро призвав магии, Сильвана попыталась снова переместиться, но чрезмерное использование затратных заклинаний выпило из нее почти все силы, и она оказалась полностью беспомощной. Целую секунду она просто падала в пустоте, ведь из-за продолжающейся стены дождя не было ничего видно. Страх проник в ее душу холодными тисками, сдавив сердце. Казалось, даже звуки вокруг пропали, и все вокруг слилось в единый шум в ушах. «Эйс!» — закричала она со всей силы и от страха закрыла глаза. В следующий миг что-то хватает ее и притягивает к себе. «Я здесь!» — прозвучал голос над головой. Сильвана оказалась прижата к чему-то теплому и сильному, ухватившей за него как со спасательную веревку. «Я же обещал, не так ли?» «Да», – прошептала она. «Спасибо, Эйс». Пускай Сильвана была права, и прорываться кентаврам было невероятно глупо, но вот прорыв на расстояние мерцания или парочки я вполне мог себе позволить, так что на всякий случай был наготове с самого начала. Признаюсь, на секунду потерял девушку из виду, когда она телепортировалась. Но ее голос я услышал даже среди творящейся какофонии и тут же бросился туда. Сильвана не дотянула до укрытия лишь немного, прежде чем полететь вниз, так что поймать ее и тут же запрыгнуть обратно было не так уж и сложно. Сложнее было стоять в полный рост и стараться не поймать стрелу во время ее небольшой пробежки, но выскочить из-за камня я мог и не успеть. Девушка испуганно вцепилась в меня руками, несколько секунд не желая отпускать. Сил в ней осталось немного, почти все потратила на перемещение и стрельбу. Еще и лук свой со стрелами уронила, когда прилетела сюда. Потом подберем. Я аккуратно уложил ветрокрылую на спешно развернутое кем-то одеяло. Хотелось бы сразу заняться ей самому, но не следует командиру в бою отвлекаться. Тем более, что девушке ничего не угрожает. Просто жажда чуток по нервам ударила, заставив утратить контроль над эмоциями. Надо просто отдохнуть да запасы магии восстановить. Вот и Зак тут же оказался рядом и протянул ей склянку с зельем маны. Восстанавливается энергия в ней быстро. Благо, связь с солнечным колодцем у нее хорошо развита. Но ждать времени у нас может не быть. Так что слабость лучше унять как можно скорее. «Сделала», — посмотрел я на нее. Та поморщилась и взглянула на дождь. «Сейчас узнаем». «Хумахега, раганега, гум-гум-гум!» Бормотала Хабига, взывая к силе предков и духов, дабы те продолжали обрушивать свою ярость на призраков. Она отдавала всю себя ритуалу, и пускай ее тело было старо, но с поддержкой сущностей иных планов она могла хоть целый день танцевать в угоду обреда. Сила лилась вокруг нее и подпитывалась специальными тотемами, в которых еще ее предшественницы хранили пойманных мелких духов, чтобы сейчас использовать все их силы для поддержания бури. Энергия уходила в духовный мир вместе с ее мыслями и намерениями, чтобы воплотиться страшной непогодой, обрушивающейся на врагов. Скала посреди степи оказалась окружена грозовыми тучами. В нее били молнии и омывали дожди. Гора дрожала и плакала. Но шаманке было плевать на страдания жалкого камня. Кентавры не ценили горные хребты, так как были созданиями равнин, а все, что не их удобная территория, для них была враждебной средой, которую они ненавидели, ведь там прятались их враги. Враги, которых нужно съесть, дабы заполучить их силы. А силы было много. Эти призраки обладали огромной мощью внутри себя. И пускай благословленными духами там был самым желанным, но это вполне можно отдать Бэю. Пусть самоуверенный глупец думает, что что-то получит с этого, а вот она косит кое-чего более желанного – силы всех остальных. «Да, я обрету власть и молодость», – так ей нашептали предки, и она верила им, а потому продолжала ритуал. Неожиданно она услышала роптание своих защитников. Отвлекшись на секунду, она посмотрела, куда указывали войны. Там, на фоне облака в небе, виднелась маленькая фигура, в руках которой горел чистый белый свет. Яркая вспышка, и та устремляется вверх, а все стали следить за улетевшим огоньком. «Идиоты!» – закричала Хабига, быстро поняв суть этого действия. «Это обман!» В подтверждение ее слов новый свет загорелся в падающей фигуре, и затем в их сторону устремилась огромная сила. Осознавая опасность и то, что шаманка не может сойти со своего места, дабы не нарушить ритуал, она закричала. «Защищайте меня!» Испуганно завизжала старуха, чувствуя приближение смерти. Воины, коих Бей отправил защищать ее, тут же подняли щиты и закрыли ведунью собой, принимая снаряд на себя. Взрыв. Огромная сила высвободилась при столкновении и просто смяла того неудачника, в кого она попала. Его щит разорвало на куски, как и грудную клетку, чтобы снаряд вышел из спины и, лишь задев руку второго, чуть отклонился, улетев в сторону. Хабига попыталась облегченно выдохнуть. На легкие внезапно отказались ее слушаться. «Почему я лечу?» А затем пришла боль. Переломанную половину ее тела отбросила взрывом и развернула, открыв ей вид на разорванную надвое лошадиную часть. Шоком она смотрела на свое разорванное тело и осознавала. «Обманки не было». Глава 32. Тени. Когда дождь прекратился, мы все осознали, что Сильвана не подвела. Ее мастерство и точность ветрокрылых подтвердились самым достоверным образом. Солнце пробилось сквозь облака и озарило мир. Мы сумели выглянуть и оценить обстановку. Девушка отлично справилась. Она опустила сразу две стрелы. Одну, наполненную силой с навесом, что должна была попасть в цель, а вторую, пущенную напрямик. Она понимала, что расстояние и сила не позволят ей точно поразить врага, и решила провернуть весьма хитрый трюк. Как она и говорила, ситуация по учебнику. Только забыла упомянуть, что для большинства эльфов ответ на вопрос, как поразить издали шамана под охраной щитоносцев, звучал как «никак». Даже не все следопыты способны выполнить подобный трюк, а уж провернуть подобное в воздухе и вовсе могут немногие. Суть приема в том, что выпускается две стрелы, одна навесом, другая напрямую, причем с расчетом, что к финишу они придут одновременно. Вариант защиты от такого обычно только один – побег, причем очень быстрый, потому что в чарах, наложенных на стрелу, некоторый элемент самонаведения вполне себе имеется. Защититься от этого практически невозможно. Мифриловая игла и без магии тогда доспехи шьет, так что ловить такое охране придется собственными телами, желательно одоспешенными. А чтобы словить две таких стрелы одновременно, никаких тел не хватит. Даже если охранников десятки, столько одновременно просто не успеют подойти к цели. В идеале, впрочем, стрелка даже заметить не должны были. Впрочем, мастерство Сильваны в магии еще не достигло таких вершин, чтобы творить подобные мощные чары скрытно. Кентавры ее заметили. Но, как и ожидалось от варваров, никогда не сталкивавшихся с эльфами, потратили последние мгновения своей жизни не на попытку побега, а на тщетные попытки защиты. Их всех просто разорвало на куски. И шамана, и охрану. Вообще, прием из учебника – это демонстрация мастерства лучника, а не силушки мага. Последняя Сильви явно не жалела. «Жуткая мощь», – поежился я. «Но теперь надо поднять боевой дух остальной команды». «Отлично!» – подал я голос. «Сильвана смогла!» «Да!» – обрадовались остальные. Больше дождь и молнии не мешали нам, а потому стрелки тут же ухватили за луки и продолжили стрельбу. Благодаря тому, что рассеивание бури отвлекло кентавров и те замешкались, в первые секунды обстрела удалось сразить еще пару десятков застывших в изумлении конелюдов. Пока остальные занимались делом, я бросился на помощь Араусу, что рухнул без сил. Ментальное перенапряжение у мага – это не шутки. Эти ребята специально тренируются для того, чтобы выжимать из своего мозга все и еще немножко. И если уж они достигли точки, когда даже стоять толком не могут, это и в молодом возрасте-то может добром не кончиться. «Держись, старик, не смей тут умирать», – сказал я, омывая его мозг волнами духа. Тот имеет успокаивающее свойство и способен несколько снять напряжение и дать возможность избежать того же там кровоизлияния в мозг. «Да, вроде я передумал», – прохрипел тихоход. «Вы же тут, малыши, толком без меня не справляетесь». «Это точно», – усмехнулся я. «Ты нам нужен. Без тебя миссия не будет выполнена». «Не найдем залежи», – вздохнул он. «Так справитесь и без меня». «Видать, склероз начался», – фыркнул я. «У нас две цели. Выполнить задачу по поиску всего необходимого тут и всем живым вернуться домой. Так что не смей помирать и возвращайся с нами». «Так точно, капитан». Араос уснул. И это именно то, что ему сейчас больше всего нужно. Насколько я смог ощутить, ничего опасного для жизни нет. Просто истощение, как нервное, так и магическое. Выспится и будет как огурчик. Если у огурчиков, может демонски трещать голова, конечно. Ситуация на поле боя изменилась снова в нашу пользу. А потому мне нужно вернуться к остальным. Сдаю старика на попечение Марти и Заку, что сейчас помогает раненым. А ситуация внизу начинает накаляться. Когда облака начали рассеиваться, Бейгарген понял, что случилось. Он тоже видел те два снаряда, что обрушились на Хабигу. И если от первого удалось защититься, то второй положил конец жизни этой старой корги. Она никогда не нравилась бы, но радости от потери шамана он не испытывал. При виде того, как враги празднуют победу, как они возобновили обстрел, его начала переполнять ярость. «В атаку!» – зарычал он. «Раздавить их вместе всем!» «Но бей!» – проблеял один из воинов, напуганный увиденным. «Их маги...» «Молчать!» – закричал Гарген и ударом своей глефы снес голову трусливому ничтожеству. «Все за мной!» Напуганные еще больше яростью своего вождя, воины не посмели перечить, и все вместе бросились за ним. Когда небо снова стало ясным, Тирадиэль понял, что ребята наверху справились. Защищаться под проливным дождем и камнепадом оказалось очень сложно. Благо, появившийся скат спас их от такого. Сейчас все утихло, и воины вздохнули с облегчением, но никто не успел опускать щиты. Молодцы. Он был действительно горд за них. Там, наверху, сидели самые молодые и неопытные, не считая Сильвана и немного Араоса. А видя то, что они смогли решить эту проблему самостоятельно, спасая всех, он наполнялся радостью за их успехи. Все же сильно он недооценил своих компаньонов, думая, что капитан и все, кого он взял с собой, просто наивные юнцы, что ничего не могут. «Будет мне уроком», — усмехнулся он. Стоя во главе полукруга и смотря на разворачивающуюся картину, он размышлял над случившимся. Когда добрались до скалы, то сразу стало ясно, что воины наверх не полезут, а будут держать оборону. Кентавры пытались прорваться ближе, но крепкие щиты, прочные доспехи и копья быстро свели на нет все их попытки. После того, как начался дождь и обвал, конелюды не рисковали приближаться, и воины могли немного передохнуть под навесом. Благодаря помощи Раматана, что остался с ними, все были бодры и полны сил. А он хорош, пришлось Тираду признать. Если бы не Ром, что помогал им, то, отбивая атаки конелюдов, они бы давно выбились из сил. Еще неплохо помогали и туманы Эйса. Но тот не мог их часто использовать и больше помогал стрелкам, так как там он был нужнее. Внезапно в стане кентавров что-то поменялось, и те, вместо того, чтобы продолжать обстрел, устремились в лобовую атаку. «Идут! Копья на изготовку!» — приказал львиный рев. Воины тут же выполнили приказ и приготовились отражать атаки. На набегающих кентавров посыпали стрелы, что убивали за каждый выстрел. Но несущийся впереди, вероятно, вождь, в самой лучшей броне, пускай и обзавелся несколькими оперениями в доспехе и теле, но с дикой яростью продолжил движение. «Держитесь!» Вожак быстро сократил дистанцию и сблизился на расстояние удара. Выпад. И тут главарь резко удивил Тирадиэля. Не встречаясь ранее толком в бою с подобными врагами, он не мог знать всего, на что способны их тела. Всадник на лошади не может идеально контролировать своего коня, а потому воин просчитался, подумав, что у кентавров такие же сложности. Вот только конелюды не всадники, а сами скакуны. И дернуться резко в сторону для них – не было проблемой. А потому, когда копье Тира устремилось к телу, враг просто сместился на полной скорости чуть влево и напал, но не на самого львиного рева, а на другого воина, которого и посчитал слабейшим звеном. «Мадири!» Но было уже поздно. Удар. Ужасающий конелюд, самый крупный во всей этой шейке, резко уклонился от выпада и оказался почти вплотную к одному из воинов, а затем обрушил на него всю силу своей скорости веса, сконцентрированная в огромной глефе. Небольшая фигурка девушки, что сражалась наравне с мужчинами, просто рухнула, когда чудовищная сила ударила в ее щит. Видя все это, Раматан, багряное древо, быстро осознал, что все сейчас зависит только от него. Остальные воины просто не успеют закрыть брешь, а даже если удержат второй удар, то несчастную уже ничто не спасет. Так что опытный экзекутор действовал моментально. Рывок. Он быстро оказался над ней и тут же поднял руки, призывая свет. Слово силы – щит. Вызвав личный барьер, ему удалось чуток оттолкнуть конелюда, тем самым спасая себя, строй и несчастную Мадири, что еще была жива, но уже не в состоянии даже двинуться. Сам же вожак явно не собирался медлить и тут же поднялся на дыбы, а затем ударил всем своим весом на Рома. Слово силы – барьер. Расширив свою защиту на себя и тех, кто стоял рядом, ему удалось выдержать эту атаку. «Ах!» – заскрежетал он зубами. Барьер потрескался и начал осыпаться, давая понять, что второго такого удара он уже не выдержит. Остальные кентавры уже почти нагнали своего вожака, и, видя такую прореху, их всех просто сметут. Стрелки делают все возможное, а воины просто не могут сместиться, так как наседающие враги вот-вот настигнут их. В этот момент Раматан понял, что иного пути у него просто нет, и лишь надеялся, что те, кто стоят вокруг, поймут, что делать. А если нет? Глупая мысль пришла ему в голову, но сейчас он мог полагаться только на нее. «Эйс!» – закричал жрец во все горло. Звездочет услышит его и должен понять, что нужно. «Надеюсь только, что они не станут меня за это ненавидеть». Промелькнула мысль в его сознании, прежде чем он позволит теням вырваться из сдерживаемой им темницы внутри своей души. Облик тьмы. В следующий миг черно-синий дым вырвался из его кожи, глаз, ушей и рта. По ощущениям, это было как если бы из него вытекала густая и мерзкая жидкость, что моментально окутало все его тело. Чистейшая сила тени, могущественное явление темноты из самых глубин мира, воплотилось внутри него и обрело волю. На миг он едва не потерял контроль над всем этим, ощутив сладостное чувство радости и удовлетворения от страха и боли всех вокруг, но тут же подавил эти мысли. Он взглянул на вожака кентавров и увидел в нем искренний ужас. Такого уродливый гуманоид не ожидал увидеть и оказался бессилен перед его видом. Весь свет вокруг померк, а барьер рассыпался от одного присутствия темной магии. Жрец тьмы поднял руку и направил ее на вожака конелюдов, а затем обрушил на него всю свою силу. Иссушающее касание. Тень ударила в голову главарю кентавров и поразила его разум, пытая и разрушая душу, принося тому ужасные физические и душевные страдания. От него это заклятие передалось и остальным его последователям, и атака конелюдов захлебнулась, когда передние ряды воинов просто рухнули на землю, страдая в агонии. Это заклятие цепное и больше мучает окружающих, но только пока первый носитель невредим. Вот только окружающие слишком шокированы и напуганы увиденным, чтобы что-то понять. «Хватит стоять!» – послышалось над ними. «Убейте конелюдов! Не трогайте вожака! И убивайте остальных! Быстро!» Эйсендаль понял, что от него требуется, и его голос быстро привел всех в чувство. Стрелки обрушили ливень стрел на кентавров, убивая их одного за другим. Те, кто не попал под действие заклятия, оказались убиты стрелами. В это время воины занялись тем, что добивали упавших и кололи копьями всех, кто только оказывался рядом. В это время Ром продолжал держать вожака под иссушающим касанием. Тот рухнул на землю и сжался от ужаса, плача и умоляя о пощаде. Но багряное дерево не собирался проявлять милосердие к тому, кто сам его никогда не проявлял. Вожак сам умер от страха и слабости, когда его разум окончательно сломался. Остальные же кентавры, кто оказался в самом хвосте этой процессии, бежали, бросив раненых, чтобы спасти свои жизни. Немногие уцелели, но они же и не решатся снова напасть. И лишь когда это случилось, Ром и подавил тень внутри себя и сбросил неприятный ему облик тьмы. Когда опасность кентавров миновала, все вокруг радовались победе, но лишь молча смотрели в его сторону. Жрец давно привык к такому, но это ему никогда не нравилось. Тень пугает, и он прекрасно понимал это, а потому сделал все для выживания остальных, даже если это никто не оценит. «Долго же ты раскачивался?» Послышалось рядом, его хлопнули по плечу. «В следующий раз не стесняйся просить помощи, говорят, полезно». «А?» Ром с недоумением посмотрел на Эйса, что словно и не заметил всего того, что он тут сделал. «Чего?» «Хватит тупить. Пошли народ лечить. И слезь уже с Мадири. Ты все тело отоптал». «Ой». Осознал он, что все это время стоял над девушкой. «А это...» «Хватит уже». Махнул рукой звездочет и стал заниматься раненой. «Ты можешь хоть ненадолго сменить свою кислую мину на что-то радостное? Мы все же победили. И благодаря тебе тоже». «Мы?» «Ромик!» Рядом появилась Джул и тут же накинулась на него, начав расцеловывать ему щеки. «Молодец!» «А чего?» Растерялся жрец, не привыкший к такому проявлению чувств. «Прости, что наговаривала на тебя. Ты большой молодец!» «Да-да. Как придет в себя, опять же подозрительно зыркать начнет». Кое-как ему удалось оттолкнуть от себя гиперактивную чародейку, а затем посмотрел на смеющихся окружающих. Они словно и забыли того, что видели только что. Воины кивали ему в знак благодарности, а стрелки на скале кричали победные кличи. Страх и ненависть, что ожидал увидеть вокруг себя жрец, исчезли. Неужели в этом мире кто-то не боится меня? Но думать о такой глупости было некогда. Надо лечить раненых. Глава 33. Финальная точка. Победа далась нам нелегко, но обошлась без смертей, что просто невероятная удача. Несколько раненых и пострадавших, но ничего радикального или непоправимого. Нам с Ромом пришлось всю ночь заниматься пострадавшими, но никому отправиться к предкам мы не дали. Не позволю я омрачить наше путешествие подобными вещами, так что мы старались на славу. Пришлось потратить почти весь запас моих самых дорогих зелий, но оно для того и приобреталось. Надо сказать, что в этот раз мы были как никогда близки к тому, чтобы рыть кому-то могилы. Внезапный камнепад чуть не отправил всех праотцам, да и то, что первые камни никого не убили, чистая удача. Хотя несколько костей нам с Роматаном залечить все же пришлось. Сама же битва, как ни странно, была куда менее опасной. Лучников прикрывала Джул, а воины ближнего боя все закованы в добротные эльфийские латы, пробить которые – та еще задача. Даже Мадири, принявшая лобовой удар вождя кентавров, отделала всего лишь сотрясение мозга и сломанной ключицей. Вот если бы по ней успели протоптаться, все могло бы стать очень плохо. Но тут вовремя подоспел Ром. Впрочем, Тирадиэль все равно очень волновался о своей кузине и почти не отходил от нее. В остальном все было в порядке. Пока мы занимались делом, остальным было велено разбить лагерь, оттащить трупы подальше, ну и заняться мародерством. Последнее так многим пришлось по душе, и обыскивать трупы конелюдов они начали с большим энтузиазмом. Жаль только, что брать с кентавров было особо нечего. Ценности они с собой не таскали, а пробовать их еду из демон знает кого никто не рисковал. Так что набрали всего, что только можно. Кое-какие травы, немного даже необработанных драгоценных камней и прочее, что вызывало хоть немного интереса. Больше всех повезло нашим магам. Им достались магические побрякушки шаманки племени, которые те точно начнут изучать, чтобы понять, как они работали. А может, для себя что-то полезное взять. Не знаю, зачем им это, но раз хотят, то пускай играются. Сами же мы радовались и праздновали нашу победу, но скромно, так как место было неподходящим. Но настроение у всех было отличным, и победа воодушевила многих. Особенно я порадовался, что никто не стал заострять внимание на проявлениях темных сил Роматана. Тот явно ожидал от нас страха и отчуждения, а потому несколько дерганно реагировал на похвалу и благодарность от остальных. Мы только посмеивались над жрецом, что немного оттаял от своего привычного отношения к окружающим. Он встретил тех, кому было плевать на его особенность. Его принимают и не отвергают, как он привык всю жизнь. Для сурового и привыкшего видеть негатив экзекутора, это прямо удар по мировоззрению. Я лишь был рад, что в ответственный момент он вспомнил о моих словах и доверился мне. А я в ответ доверился ему. Да, его сила пугает. Но я решил не обращать на нее внимания и доверять Рому, чего он не ожидал. До утра мы задержались на этом месте, а после продолжили наш путь. Не то чтобы кто-то особо хотел снова отправиться в поход. Просто оставаться вместе с кучей тел конелюдов было бы куда опаснее. Сжигать или хоронить тела мы не собирались. Так что оставили все на перы падальщикам, что на следующий день уже вовсю гуляли. Не все еще были способны ходить сами. Мадири и Араоса пришлось нести на носилках, но благодаря магии это не было большой проблемой. К тому же сам старик к вечеру уже был в порядке и отдохнул, так что дальше шел сам. У него было разве что истощение, но в ближайшие дни мы колдовать не собирались. Дальнейший наш путь прошел относительно спокойно. Кентавры больше не беспокоили нас, свинолюды не лезли, разве что животные порой вставали на пути. Но таких я просто успокаивал туманами и отпускал. Нам бессмысленные жертвы не нужны, если, конечно, жертва не была съедобной. «Если кентавры наполовину лошади, а конины вполне себе едят, то можно ли хоть половину есть кентавров?» Задал вопрос кто-то. «Вряд ли», — покачал головой его собеседник. «Скорее тауренов есть можно, чем кони людей. Они же жрут всякую гниль. Ты же после такого от отхожей ямы отойти не сможешь. И похоронят тебя, засранца, тоже в ней, когда весь на дерьмо и зайдешь». Болтунам дали по подзатыльникам, ведь теперь этот идиотский вопрос застрял в головах всех вокруг. И мы серьезно раздумывали о том, какие на вкус таврены и какое на вкус у них молоко. Пройдя большую и весьма глубокую реку, которую быколюды называли Строптивы, мы оказались в восточных степях. Это место было довольно неплохим на вид. Близость к реке и ее вероятный сезонный разлив делал землю вокруг куда плодороднее, чем в остальных землях. Тут чаще росли деревья, пусть и не в особо большом количестве. Было много скал и даже целое ущелье. Севернее степь должна перейти в плоскогорье с еще более плодородной почвой и не слишком благоприятной для кентавров местностью. Правда, там, по словам тауренов, живут какие-то местные птицебабы, так что особо сильно мы углубляться не будем. «Неплохое место», — хмыкнул я. «Фермерством тут вряд ли можно заниматься, но скот разводить вполне. Ему бы только охрану нормальную и тех же овец выпасать самату». «Да, хорошее место относительно остальных степей», — кивнула Сильвана. «Я осмотрелся немного. Зверьё тут спокойнее. Видать, опасности куда меньше», — добавил Марти. «Линия недалеко», — заявил Заки и повел нас в южную часть. Та была хорошо закрыта скалами с нескольких сторон, а вот сама точка находилась ближе к берегу моря. Там, даже недалеко, видны какие-то острова. «Это здесь. Хорошая линия. Тут можно поставить точку выхода портала». «Само место не очень», — покачал головой Тират. «Оборонять его будет сложно». «Нам ведь не обязательно жить тут же», — хмыкнул я. «Саму базу можно поставить там», — указал я на небольшое ущелье. «Стоит проверить». «Стоит». Пока маги под охраной занимались установкой точки портала, мы двинулись в ущелье и с удивлением обнаружили очень удобную и хорошую долину внутри. Место удобное, окружено горами, и если не считать крупных скорпионов, коих можно легко перебить, то никаких опасностей нет. Даже пещера есть, которая быстро стал осматривать Араос и подтвердил, что там весьма удобное место. «Идеально», — хмыкнул Ром, стараясь вернуть на лицо привычную кислую мину. «Но теперь уже все понимали, что это больше напускное. Для базы это хорошее место. Пещеры могут послужить временным жильем, а потом не складом. Несколько сотен эльфов тут могут вполне себе комфортно расположиться». «Пещеры и сами горы содержат металлы. Их легко добывать», — сказал Араос. «На первое время хватит, а потом займемся более сложными месторождениями». «Что верно, то верно», — покивала Сильвана. «Как поступим?» «Зачистим это место от скорпионов, а как будем уходить, обвалим вход, чтобы кентавры сюда не заселились. Они вполне могут быть в округе, так что лучше наше место закрыть от посторонних». «Это легко устроить», — покивал старик. «А что будем делать дальше?» «Я уже велел Джул отправить сообщение на корабль. Они прибудут сюда в течение нескольких дней. Пока отдохнем, долечим раненых и отпразднуем нашу победу. Команда заслужила праздник». «Значит, путешествие закончено?» — немного грустно спросил Марти. «Оно закончится, когда мы увидим порт Сильвергарда», — усмехнулся я. «Но мы в любом случае продолжать не можем. Кентавры показали нам, что наших сил еще слишком мало для полноценного продвижения здесь. Без удобной базы за спиной мы ничего сделать не сможем». Я посмотрел в сторону, где мы видели то огромное дерево. «Я хочу посмотреть новое, но понимаю, что мы сложим головы раньше. Не будем испытывать удачи зря». «Согласен». К моему удивлению, меня поддержал Араус. «Это ненужные риски. Лучше нам вернуться домой и подготовиться.